О евангельских блаженствах. Заимствовано из отеческих писаний, преимущественно же из первой книги священномученика Петра Дамаскина. Добротолюбие, часть третья. От исполнения евангельских заповедей являются в душе ощущения, чуждые естеству падшему и незнакомые ему. Рожденное от Духа, Дух есть. Рожденное от Духа есть Дух. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 6. А как заповеди Христовы – суть – Дух, то и ощущения, производимые ими, суть – ощущения духовные. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. Какое первое ощущение является в душе от исполнения евангельских заповедей? Нищета Духа. Едва христианин захочет осуществлять в действиях своих, внешних и внутренних, евангельские заповеди, как увидит поврежденную свою природу, восстающую против Евангелия, упорно противодействующую Евангелию. Христианин при свете Евангелия видит в себе падение человечества. От этого зрения естественно рождается смиренное понятие о себе, называемое в Евангелии «нищетою Духа». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Нищета Духа – блаженство, первое в евангельском порядке, первое в порядке духовного преуспеяния, первое состояние духовное, первая ступень в лествице блаженств. Всякое ощущение и состояние, принадлежащие естеству обновленному, составляют по необходимости и блаженство, как проявление в душе небесного царства, как залог спасения, как предощущение вечного блаженства. О нищете духа сказал святой Давид: «Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного – ты не презришь, Боже. 50-й Псалом, стих 19. Нищета Духа – соль для всех духовных жертв и всесожжений. Если они не осолены этой солью, Бог отвергает их. Зрение падения своего уже есть блаженство для падшего человека. Видящий падение свое способен признать необходимость спасения. Спасителя, способен уверовать в Евангелие живою верою. Такое состояние – дар благодати, действие благодати, ее плод, а потому и блаженство. Нищему свойственно печалиться о нищете своей. Нищета духа рождает следующее за ним блаженство – плач. Плач – благочестивая печаль верной души, глядящийся в зеркало Евангелия, видящий в этом зеркале бесчисленные свои греховные пятна. Такая душа омывает свои пятна святою водою, слезами, стирает пятна святою печалью. Несказанное утешение, несказанная легкость проливаются в сердце после пролития спасительных слез о грехах, о падении. Слез, являющихся по причине ощущения нищеты духовной. Если здесь, на земле, благочестивый плач доставляет такое несравнимое духовное утешение, какое же он приготовит блаженство в будущем веке? Христос произнес приговор о благочестиво плачущих: «Блаженни плачущие». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Ты сделал грехи? Пролей слезы. Кто занят глубоким рассматриванием самого себя, кто видит себя оскверненным бесчисленными грехами, кто признает себя достойным вечной муки и уже оплакивает, как присужденного к ней, тот мало видит или вовсе не видит недостатков в ближнем, удобно извиняет те недостатки, которые видит. Охотно, от сердца, прощает все обиды и оскорбления. состояние души, при котором устранены из нее гнев, ненависть, памятозлобие и осуждение, есть новое блаженство. Оно называется кротость. «Блаженни кротцы», — возвестил Спаситель, «яко тии наследят землю». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Какая это земля? После падения Бог назвал землею Адама, а в Адаме назвал землею и меня. «Земля еси, и в землю отыдеши». «Ты прах, и в прах возвратишься». Бытие, глава 3, стих 19. «Будучи землею, я вместе с тем и лишен владения этой землею. Похищают ее у меня различные страсти, в особенности насилующий и увлекающий меня лютый гнев. Я лишен всей власти над собою. Кротость возвращает мне эту власть, вводит меня во владение моим наследием, моею землею, мною, моею плотью, моею кровью, моими порывами. Кротцы и наследят землю, и насладятся о множестве мира. Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». 36 Псалом, стих 11. «Возобладав снова землею, начинаю желать неба. Вхожу в новое состояние, устрояемое во мне благодатью, в новое блаженство. Начинаю алкать и жаждать правды Божией, не пустой человеческой». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6. Правда божественная явилась человечеству в божественном милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием, никакое другое добродетелю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, соделывает человека богоподобным. Это состояние опять блаженство. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Сердце, объятое милостью, не может иметь никакого помышления о зле. Все помыслы его – благость. То сердце, в котором движется одно добро, есть сердце чистое, способное к богозрению. «Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят». «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. «Что значит чистое сердце?» — спросили одного великого наставника иночествующих. Он отвечал: «Сердце, по подобию божества, движимое безмерным чувством милости ко всем созданиям». Преподобный Исаак Сирский, слово 48. «В чистое сердце нисходит мир Божий, соединяет дотоле разъединенные ум, душу и тело, воссозидает человека, соделывает его потомком нового Адама. Мир Божий – удел святых Божиих. Посредством святого мира христианин, совершив поприще покаяния, примиряется с Богом, со всеми обстоятельствами, со всеми ближними, с самим собою. Он соделывается Сыном Божиим по благодати». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. «Мир Божий сопутствуется явственным присутствием в человеке Святого Духа. Он – действие, плод Святого Духа. Стяжавший в себя мир Божий способен к прочим окончательным блаженствам: к благодушному претерпению, к претерпению с радостью поношений, клевет, изгнаний и прочих напастей. Стяжавший мир Божий не страшится внешних волн. На весах сердца его утешение благодатное уничтожило всю ценность земного великого и сладостного, всю тягость земного скорбного и горького. Осмотри величественную духовную лествицу блаженств евангельских. Осмотри каждую ступень. Хорошо быть на высоте этой лествицы. но поистине блажен и тот, кто находится хотя на первой ее ступени. На этой лестнице скачки невозможны. Непременно должно восходить со ступени на ступень. Ведет по ним божественная благодать. Возводит человека на следующую ступень не тогда, когда он удостояет себя этого, но когда она признает его достойным. Достойны возвышения – смиренные. Не сочини сам себе блаженство. Гордое и глупое самомнение может сочинить для человека такое блаженство, и оно в течение всей жизни будет обманывать тебя, льстить тебе, лишит истинного блага на земле и на небе. Ищи нищеты духовной. Искание этого блаженства позволительно и похвально. Оно – основание, податель всех прочих блаженств. Когда поколеблется основание, тогда и тот, кто стоял на высшей степени духовного преуспеяния, обрушивается вниз и часто разбивается до смерти. Обретается нищета духа изучением Евангелия, исполнением его велений, с лечением своих действий и качеств с велениями Евангелия, принуждением своего сердца к великодушному перенесению обид, самоукорением, молитвою о получении сердца сокрушенного и смиренного. Прошения гордые Бог отвергает, ненужные не исполняет. Но когда его создание просит у него дара существенно полезного и необходимого, он не спосылает его из неоскудевающих своих сокровищ. Существенно полезный, необходимый для человека духовный дар от Бога – нищета духа. Аминь.